Часть вторая. Магическая сила призыва. Новое измерение. Обычно мы ведем дискуссию, задавая и отвечая на вопросы. Признание важности вопроса выражается в правиле риторики, которое гласит: кто задает вопросы, тот и доминирует. Призыв является весомой альтернативой вопросам при ведении дискуссии. Дети в раннем возрасте строят свое общение преимущественно с помощью призывов, потом мы их отучаем от этого. Конечно, вопросы звучат вежливее, но призывы – важнейшие инструменты ведения дискуссий. Жаль, что мы, взрослые, почти утратили способность вести разговор как дети, не задавая вопросов. Дети прекрасно владеют черной риторикой. У них есть понятная стратегия общения, главная особенность которой состоит в использовании прямого призыва, в основном призыва к действию. Что такое призыв? Призыв – это требование, чтобы его адресат совершил какое-либо действие или что-то сказал. В качестве указания императивного характера призыв использует прямое обращение. Призыв – более эффективное средство, чем вопрос, так как вы прямо указываете собеседнику, что нужно что-то сделать. Вы не спрашиваете собеседника о его решении, вы предлагаете ему уже готовое. Рассмотрим два примера. Господин Мюллер, не могли бы вы открыть окно? Хотя это не прямой вопрос, но так как здесь употреблен глагол «мочь», с большой вероятностью можно утверждать, что господин Мюллер встанет со своего места и выполнит просьбу. Сейчас он ведет себя вежливо. Правильная формулировка. Господин Мюллер, откройте, пожалуйста, окно позади вас. И это он тоже сделает. Но вопрос предоставляет решение собеседнику. Призыв, напротив, подразумевает, что готовое решение уже есть. Таким образом, призывы – это четкие указания, как действовать или что нужно сообщить. Вы, возможно, возразите, не звучит ли призыв невежливо. Нет, потому что главное в музыке – тональность. Если требования или просьба были высказаны вежливо, большинство даже и не заметят, что попались на удочку призыва. Они отреагировали, не думая. Как и вопросы, призывы – чудесный инструмент, помогающий разнообразить коммуникацию, потому что призывы, как и вопросы, могут умиротворить собеседника или спровоцировать, выявить факты или скрыть факты, разубедить в чем-то или внушить что-то, побудить к чему-либо или демотивировать, заострить внимание на предмете обсуждения или на личности собеседника, просить поделиться впечатлениями или допрашивать, выявить оценку или признать оценку ошибочной, попросить объяснение или потребовать оправдания, призвать к более детальному описанию или перекрыть источник красноречия. И все это благодаря многофункциональности призыва. Но помните, вы не спрашиваете мнение, вы озвучиваете уже готовое решение. Поменяйте в обычном разговоре все вопросы на призывы, и вы поймете три особенности. Первое. Вам это дается с трудом, потому что с детства нас учат другим приемам коммуникации, нас намеренно перевоспитывают, чтобы мы вместо призывов пользовались вопросами. Второе. Ваш стиль коммуникации становится более прямым и непосредственным. Третье. Ваши собеседники начинают вести себя так же. Но постоянно призывать так же глупо, как и только спрашивать. И помните, в зависимости от дозы, призывы могут быть и ядом, и лекарством. А теперь приведу несколько формулировок одной и той же мысли в форме вопроса и в форме призыва. А каково ваше мнение? Выскажите нам свое мнение. Что вы думаете об этом? Поведайте нам о своих соображениях. Не могли бы вы высказать свое мнение? Сформулируйте, пожалуйста, вашу позицию. Примеры формулировок коммуникативного призыва. Объясните, пожалуйста. Расскажи, пожалуйста. Докажите это. Дайте определение. Уточните. Опишите нам. Примеры формулировок призывов к действию. Продемонстрируйте нам результаты, пожалуйста. Давайте примем это. Сделай это. Позвоните, пожалуйста. Подумай над этим. Пожалуйста, при использовании призывов учитывайте следующее. Первое. Каждый разговор преследует конкретную цель. Главная цель формулируется в призывах. Второе. Существует множество глупых призывов. Глупые призывы – это призывы, когда вы с самого начала можете предсказать ответную реакцию. Вы не хотите ее слушать, но все-таки нарываетесь. Глупые призывы мешают заявить о собственной позиции и не кстати играют на руку оппоненту. Примеры. Объясните, почему вы считаете меня тупицей. Скажите мне, почему вы полагаете, что я некомпетентен. Почему же такие призывы называются глупыми? Потому что собеседник, который начинает эту тему, уже успел ранее получить впечатление от разговора, и теперь он произносит призыв, ответная реакция на который может быть им предугадана с высокой точностью. Притом ему ясно, что он не хотел бы этого слушать. Глупыми также являются призывы к конкретизации или обоснованию негативных высказываний о вашей личности или компании. Примеры. Вы не подходите для этой работы. Пожалуйста, обоснуйте этот вывод. У вашей компании плохой имидж. Объясните, пожалуйста, вашу позицию. Такие призывы спровоцируют ответный поток красноречия и с высокой долей вероятности помогут утвердить позицию оппонента. Третье. Существует множество умных призывов. Умный призыв – это призыв, произнося который вы с самого начала знаете, какое направление примут рассуждения собеседника. После этого разговор пойдет в нужном ключе, и вы получите желаемую информацию. С помощью таких стимулирующих призывов вы занимаете доминирующую позицию в разговоре, притом в нем обсуждаются темы, которые вы сами выбрали. Четвертое. Не каждого собеседника интересует содержание разговора. К сожалению, для некоторых главное доминировать в нем. Важно иметь в виду, что прежде чем перейти к основной теме разговора, собеседники распределяют роли и занимают позиции. Для этого служат призывы. Пятое. С помощью техники призыва вы можете доминировать в разговоре или позволить доминировать в нем своему оппоненту. При этом различайте уровень, касающийся непосредственно ведения разговора, от, собственно, его содержания. Обратите внимание, контролируете ли вы ход беседы своими высказываниями или у вас возрастает необходимость оправдываться. Существует множество поверхностных, несущественных призывов, точно так же, как и вопросов. Вывод. Тщательно взвешивайте каждый призыв, который вы высказываете. Откажитесь от призывов, порочащих личное достоинство. Оценивайте призывы, влияющие на контекст. Различайте призывы, помогающие восполнить дефицит информации, от призывов, вынуждающих оправдываться. Любая ответная реакция оправдывает высказанный призыв. Существует несколько видов призывов. Открытые призывы, закрытые призывы, полуоткрытые призывы, а также прямые призывы, косвенные призывы.